Тайный паладин 2. Антон Емельянов и Сергей Савинов. Аннотация. Дневник древнего магистра продолжает наставлять Никиту на светлый путь. В темном-то мире. И какие это гарантирует неприятности, даже думать не хочется. Впрочем, есть и приятные сюрпризы. У Никиты появились хорошие знакомые в Никсе. Или даже друзья. А еще найден проход в Неверкейв. Так что, может быть, парню в итоге удастся выжить, хоть он и пошел против самой Марики Крал, инквизитора-ассасина секты Мертвого Полудня. Пролог. В усадьбе Мастерсов дядя и племянница сидели за чашкой чая и следили за плывущей в мареве облаков луной. «Так странно», — неожиданно заговорил Климп. «Столько веков прошло. А мы так и не поняли, почему луна добавляет нашим камням силу, а солнце, наоборот, отнимает». «Лучший вопрос на ночь», — Ария хмыкнула. «Просто ты так и не позволила себе расслабиться. Разреши себе, отпусти немного контроль. Почувствуй, как чай скользит внутрь тебя, как разливается по телу, как вся твоя энергия ощущает каждую его каплю». «Дядя! Да как можно думать о таких мелочах после того, что ты мне рассказал? Думаешь, это правда?» «Мы никогда раньше не общались с Дарреном Маком. С его яйцом дракона нас связывает разве что твой слуга. Но я не думаю, что ему есть смысл врать. Предлагаю пока просто порадоваться тому, что у нас впервые за долгое время появился выход на совет города». Дварф тяжело вздохнул, вспоминая встречу с недавно заглянувшим к ним ресторатором. Даррен Мак — богач, плейбой. Никто не знал, как он достиг своего положения, откуда у него столько зеленолицых в подчинении, но одно точно — недооценивать его никак нельзя. Как и Арию, которая как-то слишком близко восприняла последние новости. «Да, в тот момент, когда они явно планируют совершить какую-то глупость», — девушка начала заводиться. «Нет, я понимаю, что мертвая дюжина зеленолицых даст Северной Империи повод вмешаться в наши дела». «Опять же не факт. Это не эльфы. Те, кто достижения высшего уровня, вряд ли отпустят в путешествие по миру. Обычные полукровки. Это все понимают. Так что если у Великого Древа не было изначально цели навести порядок на своих границах, то они не будут высказывать Никсу претензии». «А если будут?» «Тогда, как и сказал наш новый друг, у города останется не так много вариантов. Готовиться к защите не выход. Если северяне нападут, то, несмотря на потери, честь не позволит им отступить». «Значит, все-таки атаковать самим?» Могло показаться, что дварвка рассуждает об авантюрной атаке на могучего северного соседа. Но нет, она имела в виду кое-что другое, и дядя прекрасно понимал, что. «Да. Если Никс возложит на кого-то вину, а потом его уничтожит, это одновременно станет и знаком нашей силы, и возможностью для эльфов сохранить лицо и жизни». «А еще они нашими руками смогут втоптать в камни одного из непокорных соседей на южных границах». «Все так», — Климп тяжело вздохнул. «Но пока в Никсе нет своих сект высшего уровня, нам придется помнить о том, что мы зависим от Севера. И ждать, когда кто-то это изменит. Может быть, даже кто-то из моего рода». Взрослый дварф ловко потрепал свою собеседницу по волосам. «Да прекрати, дядя! Одно дело говорить о том, что я смогу открыть свое духовное ядро миру, и совсем другое — шутить о прохождении испытания на мастера 10 и 100. Лучше расскажи, на кого, как ты думаешь, городской совет может нацелиться?» «Для начала Габр». «Морской форпост орков?» «Да, у нас достаточно сил, чтобы его захватить и удержать. Но тут нужно понимать, что если эльфы нас не поддержат, то все кончится очень плохо, когда те пришлют флот возмездия. Однако, если у совета найдутся связи с Империей и будет заключен договор, это может быть выгодно всем. У орков всегда есть чем поживиться». «Ага. А еще это прекрасный способ отомстить им за падение Неверкейва. Ну, не так уж они и виноваты. Клим глотнул еще чая и закинул голову, продолжая следить за луной. Какое-то время они с Арией просидели в тишине, а потом Дварвка снова не выдержала. А еще? Какие еще варианты? Город Шоас. Они практически во всем нам равны. Будет тяжело. Но если получится, Ник сможет расшириться в два раза и взять в свои руки всю южную торговлю с Империей. И северян это устроит? Они же вроде не любят ничего усиления. Не любят. Но мы лучше, чем орки. Клим хмыкнул. Хорошо. А на кого еще мы можем напасть? Да на кого угодно. Княжество Шумис и Годар, Подгорье гномов. И этих я, кстати, тоже не отказался бы предать огню. Кто еще? Тот же лес древних. Если мы пробьемся к мятежной королеве и посвятим ее рощу великому древу, эльфы простят нам что угодно. В общем, вариантов полно, но очевидно одно. Война будет, и нам надо готовиться. Это так. Ария за один глоток осушила свою чашку чая. Надо готовиться, чтобы выжить и чтобы заработать. И что дальше? Серега еще раз посмотрел на провал, образовавшийся на месте провалившегося трупа паука. Идем дальше. На правах спасителя Никита махнул рукой, приглашая всех следовать за ним. Парню, конечно, очень хотелось посмотреть, что находится там, за границей Неверкейва. Но сейчас задача номер один — это спасти своих товарищей. Без него Серега, Данила и Алиса точно не справятся. Да и Айла Блэк уже наверняка скоро покончит с гоблинами и продолжит погоню. Или нет? Парню показалось, что он услышал из соседней пещеры чей-то сдавленный стон. Учитывая, что гоблины, на которых нарвалась их преследовательница, тоже находятся на среднем уровне развития, они ведь вполне могли ее и подловить на какой-то подлый прием. И сейчас Айле не до своих жертв. Впрочем, рассчитывать на это не стоило. «За мной!» Никита повторил приказ и двинулся дальше. За время похода по паучьей пещере ее обитатели нападали еще трижды, и каждый раз наша четверка действовала по одной и той же схеме. Никита выходил вперед и ловил за жвало прыгающую на них паучиху. Чем дальше, тем это становилось все проще, словно бы он учился чувствовать своего противника, понимал его повадки, а потом драку завершал Данила. Парень тоже наловчился обращаться с мечом и теперь уверенно протыкал многоглазые морды, что вставали у них на пути. Было совсем несложно, и тем обиднее для Никиты становилась ситуация, когда часы пробили 10 вечера, и он на глазах у всех никак не мог достать дневник и прочитать, что же тот решит для него открыть. Парень прекрасно помнил слова о возможности стать подмастерьем ордена. Ему очень хотелось узнать детали, а тут еще и книга нагрелась, привлекая его внимание. Но, тем не менее, он так и не рискнул вытащить ее из-за пояса. У Никиты мелькнула была мысль просто немного отбежать от своих, чтобы прочитать сообщение там, где никто бы не смог разобрать, что именно он делает. Вот только не было никаких гарантий, что на ту же Алису в этот самый момент не нападут монстры, а без парня, чьего опыта хватало на прохождение аж второго уровня костяного столба в первых рядах, совсем не факт, что девушка смогла бы выстоять против жвал местных пауков. Нет, Никита определенно не был готов рисковать жизнями своих друзей. В итоге время чтения книги прошло, а они все продолжали идти вперед, даже проскочили уже пару развилок, сделав там на всякий случай пометки, чтобы найти дорогу обратно. «Какая простая руна! И какая действенная!» Глядя на труп очередного паука, Алиса прокомментировала эффект от запрета на лечение, благодаря которому им пока так легко удавалось побеждать. «Серега, а ты где ее достал?» «Один магазинчик на ночной улице. Если слышали про такую, распродает барахло еще со времен войны со светлыми орденами. Все полезное там давно уже разобрали. Остались только вот такие мелочи. Местные решили, что оно им не нужно, а я взял и не прогадал». Парень тряханул вихрами, радуясь очередной возможности упомянуть о своем вкладе. Но тут впереди словно забрезжил свет. По крайней мере, силуэт, идущий чуть в стороне от Никиты Алисы, стало видно чуть лучше. «Кажется, это выход!» Девушка ускорилась, первой выбравшись на открытое пространство. «А заодно еще и вход!» Данила решил пошутить. Выбравшись из лабиринта пауков, четверка оказалась в небольшой пещере, из которой шли дальше уже сразу около десятка новых ходов. Потолок этого подземного зала был покрыт странным светящимся мхом, чье тусклое сияние их и привлекло. И все это отражалось в сотнях свисающих рядом с ним сталактитов. «Красиво!» Алиса, наверное, впервые за долгое время позволила себе проявить эмоции. «Куда дальше?» А вот Серега сохранил серьезный настрой и внимательно посмотрел на Никиту, заставив того задуматься. По идее, им бы уйти еще дальше из этой части пещер, где помощница Марики по-прежнему может их достать. Вот только если по первым туннелям у Никиты были догадки, кто их может там ждать, то теперь он смотрел на обычные голые стены и не мог решиться. «Сюда!» Наконец он указал на вторую по счету пещеру. Парень решил, что если Айла сюда и дойдет, то времени проверить все ходы у нее уже точно не будет. И так, не попавшись ей на глаза сразу, они смогут пересидеть тут до утра и вернуться обратно в город. «Мне кажется, я что-то слышу». Алиса шла сразу за Никитой и вдруг остановилась. «Как будто какое-то мелкое животное». Парень тут же прикинул, что время уже должно приблизиться к полуночи, а значит, это вполне могут быть принявшие форму крыс-призраки, отправившиеся на охоту. «Все сюда!» Никите попался перегороженный завалом поворот, куда он завел своих товарищей, радуясь, что им удалось обнаружить место, где хотя бы о спинах можно будет не беспокоиться. «Отдыхайте, и если у нас будут гости, не мешайте мне, все равно вы с ними ничего сделать не сможете». Никита опасался возражений, но все благоразумно промолчали. «Ну да», — вспомнил парень, — «секта теней же проповедует принципы рациональности. Неудивительно, что троица его товарищей даже не подумала спорить из-за какого-нибудь глупого благородства». Закончить эту мысль он не успел, потому что топот маленьких лапок послышался уже совсем близко, а потом неожиданно прекратился. Удар духов. Никита активировал свою способность для борьбы с призраками, догадавшись, что отсутствие звуков может быть связано только с одним — его враг уже в прыжке. И действительно, идущего от рук еле заметного сияния оказалось достаточно, чтобы осветить распахнутые челюсти, огромные черные зубы и маленькие красные глаза и фигуру Алисы, которая в нарушение приказа и здравого смысла подобралась поближе. Бах! Кулак Никиты врезался в крысу, отбросив ту в сторону, и тут же ее попытался достать своим мечом Данила. Вот только сталь словно бы просто прошла сквозь тело монстра, не причинив вреда. Хорошо, что после первой оплеухи тот уже не был настроен атаковать и с обиженным шипением сбежал обратно в темноту пещеры. «И куда вы полезли?» Никита яростно повернулся к своим друзьям. Вот вроде бы только что он думал, что рациональность должна заставить их держаться в стороне, но нет. Похоже, он совершил ошибку, смешав в одну кучу логику и осторожность. «Нам было интересно, что тут за звери?» Данила с сомнением посмотрел на лезвие меча, что так неожиданно его подвел. «Ну вот, думал, что это древняя полезная железка, но не тут-то было». Ким тяжело вздохнул. «А еще нам хотелось посмотреть на тебя в деле». Алиса подошла поближе к Никите, совершенно не стесняясь света от удара духов. В итоге парню не оставалось ничего другого, кроме как тяжело вздохнуть. Похоже, ночь будет долгой, и, увы, пока призраки еще могут добраться до его друзей, Никите никак их не оставить. А так хотелось. Правда, вовсе не из-за их надоедливости. Просто в последние минуты парень все чаще и чаще вспоминал тот проход на нижние уровни. Таинственный и заброшенный Неверкейв. Что он ему принесет? А ведь он еще обязательно попробует туда добраться. и никакие устрашающие надписи его не остановят.